Глава 12. Убить или помиловать? Дарентал. Время шло, а мы метались в четырех стенах. Кто-то глупо всхлипывал, но большинство хранили молчание и устало таращились в стены, а я продолжал испепелять молнии и браслеты. Магия поддавалась, награждая усталостью и головной болью. Мне не хватало моей аномалии, будь она неладна. Раньше я бы не оставил от браслета даже тонкой полоски, а теперь едва мог применить силу. Сколько прошло часов? Дней? Лет? Больше всего меня беспокоил Аланел. От того Аля, которого я знал, будто осталась тень. Молчаливый Аль, неправильный Аль. Но он ничего не говорил, просто думал о чем-то своем. Знать бы еще о чем. Зато парнишка Ивран глазел на меня, и в его взгляде читалась плохо скрываемая ненависть. Не может простить, что вывалил его в пыли? Так ему не привыкать. Тьма, ну что же так долго? Лязгнул замок. Наверное, когда вернусь во дворец, этот звук будет сниться мне по ночам. Страшный визг замочных петель. Значит, свин пришел за очередной жертвой. «Ты и ты!» — ткнул пальцем в меня и Ива. Вот и повод выяснить отношения. Аля беспокойно взглянул на меня. «Все будет в порядке», — пообещал мысленно. «И все-таки подло выставлять на бой мальчишку. Я-то еще не успел превратиться в тень, а он успел. Весь серый от грязи, хромающий. Жалкое зрелище». Надо сильно не бить, не покалечить. Хотя он ведь аномальный маг, сам может кого хочешь ранить. Нас вели по длинному коридору. Свин шел впереди, следом мы, и замыкали шествие двое охранников. «Я не буду сдерживаться», — шепнул Ив, и по его глазам я понял, что парень серьезен. «Прости, я хочу жить». «Хорошо», — кивнул в ответ. «Хватит болтать, сволочи!» — шикнул свин, не оборачиваясь. «На том свете наговоритесь!» И разразился противным визгливым смехом. Я готов был стереть его в порошок. Но для этого надо сначала не угробить парнишку. Аль не простит. Да и сам себе не прощу. Он мне ничего не сделал. Такая же жертва обстоятельств, как и все тут. «Для новичка — условия боя», — заговорил свин, замедляя шаг. «Деретесь, пока один не сможет встать. Бежать не пытайтесь. Вокруг арены установлен защитный барьер. Выкинешь какую-нибудь штуку — сгною в яме. Понял?» «О, так тут есть еще и некие подобия карцеров. Учту, когда буду превращать это место в пепелище». Мы все еще находились под землей. На это указывали отсутствие окон и смрадный сырой воздух. Тем больше хотелось солнца и ветра. Я редко бывал надолго заперт в четырех стенах, и с каждой минутой это злило все больше. Наконец коридор закончился, и мы остановились перед массивной дверью. Свин стукнул, и она открылась. Я ощутил веяние магии. Значит, коридор с камерами от арены тоже защищал защитный барьер. Ничего, нет такого барьера, который я не смог бы пробить. Нас вытолкнули в круг света. Я не мог видеть зрителей. После темноты подземелья свет резал глаза. Ив замер напротив, бледный, растерянный. И кто тут утверждал, что будет драться всерьез? Нет, этот парень не способен никого убить. Конечно, если его до этого не довести. К нам подошел стражник под заклятием абсолютного щита и снял браслеты. Магия привычной волной разлилась по телу, стало легче дышать. Думаю, Ивран чувствовал то же самое, потому что уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. Ничего, подыграем публике. Крон должен уметь лицедействовать. Поэтому вперед. Раздался звук гонга. Где-то за пределами арены слышался глухой голос ведущего. Он говорил, говорил, а я не слышал. Видел только противника перед собой. Глупец, даже не спросил, какая у него аномалия. Решил первым не атаковать и правильно сделал. Парень на миг прикрыл глаза, призывая свою силу, и ринулся на меня. Вокруг него образовался вихрь. Он быстро набирал обороты. Я прикрылся абсолютным щитом. Не хотелось бы случайно получить заклятие под ребра. А Иву щиты были не нужны. Ветер отбивал любую атаку. Меня просто сдувало с ног, приподнимало в воздух. Похоже, это будет сложнее, чем я думал. Ударил. Ив усилил плотность ветра. Меня ударило волной воздуха, и я врезался спиной в защитный барьер. Ничего, так даже удобнее атаковать. Скрутил молнии в тугой пук, выждал и выпустил свою силу. Молнии летели одна за другой. Ив едва успевал уклоняться, но мне тоже приходилось несладко. Тяжелее всего было устоять на ногах. Хорошо, что падать было некуда. Можно было только нападать. И я нападал, усиливая и усиливая свою стихию. А Ив давно уже потерял контроль над ветром, позволил ему бушевать на всей арене. Мои щиты скрипели, но держались. Ничего, нужно только сосредоточиться и попасть так, чтобы сбить балбеса с ног, но не убить его. Сложная задача. Я прекратил оборону, оставив лишь магические щиты. Ива не было видно за вихрем, словно его тело и стало ветром. Прицелился. Удар! Молния прошла сквозь защиту, но до меня не донеслось ни единого звука. Ничего. Тогда я ударил снова, но уже выше. Раздался болезненный вскрик. Попал. Теперь я знал, куда целиться. Еще два удара, и ветер стих. А Ив рухнул на арену. Ничего. Жить будет. Я четко дозировал силу. «Побеждает молния!» — раздался голос ведущего. Ко мне подошел охранник. Я спокойно позволил ему застегнуть браслеты, и меня повели прочь с арены. Ива тащили следом, твари. Мы отошли шагов на 20, когда я легонько двинул запястьем, и браслеты упали под ноги. А вот теперь сразимся. Охранники тут же закрылись щитами. Они смотрели на меня, как на бешеного пса, которого не мешало бы пристрелить. Да нет оружия. «Что, смелость кончилась?» — спросил я. Меня атаковали разом, слаженно. Просто ударили двумя смертельными проклятиями. Конечно, я их отразил. Были бы у них тренировки с Гарденом, они бы тоже справились. Но играть в кошки-мышки я не собирался. Поэтому ударил со всей силы. Щиты охранников тут же сгорели, осыпаясь пеплом им под ноги. Они как-то странно переглянулись. «Менталисты?» А затем первый атаковал меня. Пока я справлялся с атакой, второй подхватил Ива и приставил нож к его горлу. Парень открыл глаза и уставился на меня мутным взглядом. «Слушай сюда!» — просипел охранник. «Одно твое движение, и парнишка сдохнет! Хочешь этого? Вы же аномальные все друг за дружку горой!» «А я не аномальный маг», — ответил спокойно и ударил молнией по руке. Нож полетел на пол. Ив тут же подхватил его и приставил к горлу угрожавшего. «Ну что?» «Теперь поговорим по-другому», — хмуро сказал я. «Хотите выжить? Будете делать так, как я скажу. А если не хотите, здесь найдут ваши обгоревшие тела. Решайте. Если согласны, берем свое оружие и опускаем на пол. И аккуратно, без лишних движений, снимаем с Ива браслеты. Я человек раздражительный, могу неправильно истолковать ваши действия и превратить вас в пепел». Видимо, что-то такое было в моем лице, что охранники переглянулись. Тот, что постарше, полез в карман и достал металлический круг-ключ. Прислонил к браслетам Ива, и они осыпались парню под ноги. Тот смотрел на меня с неверием, а я лихорадочно думал, как выбраться из этой дыры. Прежде всего, освободить товарищей по несчастью. Мы с Ивом не справимся со всей охраной, если она сюда сбежится. Я всегда был реалистом и сейчас вполне трезво оценивал наши шансы. «Введите к нашей камере», — приказал пленникам, для наглядности поигрывая молнией на пальцах. «Пусть понимают, кто хозяин положения. Ив, будут сопротивляться, поднимай в воздух без предупреждения». Мы миновали коридор и уже сворачивали к знакомой конуре, когда послышались шаги. Один из охранников попытался вскрикнуть, но не успел. Заклятие немоты сработало одновременно с ножом Ива, и страж осел на землю, выпучив глаза. Я не собирался его убивать, но не жалел. Они погубили слишком многих. Зато второй тут же замахал руками, давая понять, что он на нашей стороне. «Умный малый». Я кивнул и свернул по направлению звуков шагов, выпуская молнию вперед себя. Взметнулись щиты, и большая часть моего удара пропала зря, но я тут же ударил снова. Аиф неловко взмахнул рукой, и еще два охранника поплыли в воздухе, поднимаясь к потолку. Их я тоже заставил замолчать, а потом приказал его: «Опускай». «Не могу», — пробормотал он. «Хорошо, пусть летают», — пожал плечами. «Эй вы, если хотите, чтобы ваш полет закончился благополучным приземлением, давайте свои ключи от браслетов». Ключ оказался только у одного. Но и то хорошо, потому что одного кругляшка на такую толпу пленников было маловато. Ив добавил ветра, и охранники полетели впереди нас, а у входа в камеру неожиданно рухнули. «Случайно», — повинился Ив, но почему-то я ему не верил. Вместо этого приказал тому, что еще стоял на ногах: «Открывай!» Охранник не стал со мной спорить. Повернул ключ в замочной скважине и распахнул двери. Я подтолкнул его вперед и вошел следом. Слава богине, все на месте. Никого больше не забрали. Зато чего стоили их взгляды, словно призрака увидели. Один Аль тут же подскочил на ноги. «Как?» — только и спросил он. «Не сейчас», — я мотнул головой. «Займись их браслетами, а я прослежу за охраной». Кинул Аланулу ключ, который взял Ив, и они принялись за работу. Три пары браслетов перекочевали на охранников, чтобы не было соблазна применить магию. Чудовища столпились вокруг Ива, ища ответа, что делать дальше. А я и сам не знал. Только Крону не подобает такой ответ. Здесь есть выход, и мы его найдем. «Нужно освободить остальных», — первым заговорил Аль. «Ребята, разбирайте у стражников ключи и постарайтесь открыть как можно больше камер. Лекс, отдаю один ключ от браслетов вам. Второй берем с собой. И постарайтесь выбраться на волю». В мгновение ока в камере стало пусто. Многострадальных охранников потащили с собой. Я отметил, что Ив не пошел со второй группой, а прибился к Алю, как и двое парнишек, Тимми и Ричи. Видимо, поклонники таланта Аланала Эрдагиора. Что ж, впятером у нас больше шансов. Мы тоже открывали все двери, которые попадались на нашем пути, и выпускали заключенных. Они разбредались по лабиринту, и вскоре коридор наполнили крики охраны и лязг оружия. Но мы двигались дальше. «Надо выбираться», — шепнул Алю. «Теперь все в их руках». «Значит, нужно найти путь наверх», — ответил он. Вот только пока что на нашем пути не попадалось ни одной лестницы, кроме той, что вела на арену. А если... «Разворачиваемся!» Да, это было рискованно, но когда нас пугал риск? «Аль, давай попытаемся выбраться через поле для боев. Представление, скорее всего, уже окончено». «Там барьер!» — запротестовал друг. А чудовище, если и заметили, что я назвал его другим именем, не подали виду. «Да, барьер, но где-то там кабинет свина. И наши мечи, между прочим. Не знаю, как ты, а я не хочу уходить, не поквитавшись с этой мразью». «И я», — подал голос Ивран. «Он должен заплатить. Сейчас он сбежит, и что тогда? Будет и дальше мучить аномальных магов? Нет, я найду его и убью, даже если самому придется умереть». «Хорошо, поворачиваем», — склонил голову Дагер. Он снял иллюзию, наверное, хотел, чтобы противники видели его настоящее лицо. Я же пока не рисковал. Козыри необходимо использовать в нужный момент, и если ректора Академии здесь вряд ли знали в лицо, то Крона Арантии уж точно. Мы свернули в узкий коридорчик. Не знаю, что меня вело, то ли чутье, то ли жажда мести, но мы быстро пробирались в обратном направлении. Тут и там нас встречали следы боя. Кровь, пара тел охранников, выщербленные стены, чудовища знатно повеселились, и я в глубине души был этому рад. «Сюда!» — вдруг узнал один из коридоров. «Где-то здесь». Небольшая лесенка вела наверх. Я взмыл по ней первым, Аль шел за мной, чудовища прикрывали со спины. Но очутились мы не на арене, а как будто над ней, в полуподвальных помещениях, потому что здесь были небольшие окошки, высоко под потолком. Видимо, снаружи царила ночь, потому что за ними была темнота. В коридор выходило три двери, и заодно и слышался голос свина. «Да, завтра отправим еще партию. Ничего, пусть отрабатывают свои харчи, дармоеды!» Кажется, судьба сегодня была на нашей стороне. Приложил палец к губам, хотелось услышать продолжение разговора. «Второй десяток прибудет в столицу через 4 дня», — ответил собеседник свина. «Думаю, хозяин будет доволен. Они сильнейшие». «Ничего, скоро нам не нужно будет скрываться», — торжествовал свин. «Убьем 2 зайцев сразу. Избавимся от аномальной дряни и изменим Арантью сами, раз уж Крон симпатизирует этим ущербным». «А-а-а, это они так мне помочь собрались. Точнее, судя по тону, не мне, а тому, кого хотят видеть на моем месте». «Давай», — шепнул Даггер. Я дернул на себя дверь. Собеседники не ожидали нападения, поэтому даже не заперлись, а крики из подвала сюда не доносились. Свин замер с изумленным выражением на рыле. Второй, долговязый, рыжеволосый детина схватился за пистолет, видимо, не маг, и в тут же сдул его к стене, и оружие полетело на пол. «Давай я!» — Ричи повел пальцами, и наши противники замерли с застывшими взглядами. «Действительно марионеточник. Какая интересная сила. Его бы в мою гвардию». «Ты можешь приказать им говорить?» — спросил я. «Могу», — кивнул парень. «Тогда пусть ответят, кому они отвозят аномальных магов. Кто их хозяин?» Ричи снова зашевелил пальцами, словно паук, плетущий паутину. И свин некрасиво разинул рот. «Я не знаю», — как механическая кукла произнес он. «Только адрес. Не видел лица». «Говори адрес», — приказал я. «Ладом, улица Фей, 5». «Что ж, улице Фей стоит приготовиться к приему гостей». «Где мой меч?» — спросил у свина. «Где молния?» «Там!» — указал он на большой сундук. Мы с Алем бросились туда одновременно. Я откинул крышку, увитую рунами, и любовно прижал к себе молнию. Мне не хватало его, как руки или ноги. Молния давно стал частью меня. «Реус, дружище!» — подхватил Аль черный меч. Камни в его рукоятке тотчас засветились. Видно, отвечает. «Что ж, можем идти», — обернулся я к спутникам. «И оставим его жить?» — спросил Ив, испепеляя свина взглядом. «На ваше усмотрение». Я махнул рукой и пошел к двери. Позади послышался крик боли и звук падающего тела. Зато Ричи проявил благоразумие. Нас догнал собеседник свина. «Он знает, где выход», — пояснил марионеточник. Рыжий шел впереди. За ним следовал Ричи. И уже после мы, готовые в любой момент отбить вражескую атаку. Впрочем, пришлось обнажить мечи только один раз, когда дорогу перегородил десяток стражников. Молния так истосковался по битве, что я справился с троими за 2 минуты. Еще одного поджарил магией, остальных уложили мои спутники. Мы прошли еще немного, и в открытые двери долетел порыв ветра, прохладой касаясь кожи. Я замер, продлевая эту секунду счастья. Никогда не думал, что буду так радоваться свежему воздуху, но сейчас действительно испытывал незамутненную радость. Мы вышли и остановились, потому что сразу узнали место. За нашими спинами была Кардамская академия магии.